первых числах февраля, благословляемый всею Россией, Каменский отправился в Букарешт. С ним поехал один молодой человек, о котором много и довольно часто говорил я в сих записках, но о коем давно уже не упоминал. Возвратившись осенью 1808 года в Петербург, я не нашел в нем Блудова. Покойная мать его, почти всегда хворая, жила уединенно в Москве, в соседстве и тесной дружбе со статс-дамою графиней Каменскую, женой фельдмаршала и матерью главнокомандующего, которая также семейную жизнь предпочитала светской. Редко можно было видеть двух сестер, столь нежно любящих друг друга. Перед коронацией Александра приехал из Петербурга графини Каменской родной дядя ее, князь Андрей Николаевич Щербатов, с женой и дочерью, и остановился у нее. Молодая княжна Анна Андреевна Щербатова примечательна была нежными чертами лица, и при дворе, где она находилась фрейлиной, многие находили в ней сходство с императрицей Елисаветой Алексеевной. Одни давали ей преимущество, другие – императрице. Присутствие петербургской девицы оживило однообразие графини Каменской. Нетрудно было княжне Щербатовой с прелестями, которые она еще имела, с ангельской кротостью, которой всегда отличалась, со знанием приличий большого света, скружить голову 15 или 16-летнему кипучему мальчику, незнакомому еще со светским и женским кокетством, совершенно невинному, но в котором от силы воображения страсти успели уже созреть. Она пленила его, хотя никак о том не думала и несколькими годами была его старее. Эта страсть в следующем году привлекла его в Петербург. За нее должен благодарить он небо. Она истребила в нем все порочные побуждения, жар души его направила к добру и чести. Как можно было почти ребенку помышлять о женитьбе? Долго оставалась она для него только кумиром добродетели, источником чистейших помышлений и чувствований. Исключая несовершеннолетие его, к брачному с нею союзу представлялись еще другие препятствия. Княгиня Щербатова, женщина, известная своей набожностью, строгими правилами, примерную преданностью и верностью супругу, 30 годами ее старее, гордясь его знатностью и своими добродетелями, была сурова и надменна. Многим молодым людям, достойным ее дочери, отказывала она уже в руке ее. Чего же можно было ожидать малочиновному дворянчику, у которого, правда, была родословная длиною 8 столетий, наполненная именами бояр и воевод? Но что это значит в России? Под словом «знатность», разумеется, в ней совсем новая, или, по крайней мере, подновленная знаменитость. Время и постоянство одолевают все. Графиня Каменская, принявшая на себя все обязанности умершей матери Блудова, вступилась в это дело, и гордая княгиня изъявила, наконец, свое согласие. Для доставления скорейшего повышения будущему родственнику Каменский назначил его правителем своей заграничной канцелярии, что было очень важно для надворного советника, которому не было 25 лет от роду. Если счастье наконец улыбалось Блудову, то от меня оно совсем отвратило лицо свое. Другому я бы, может, позавидовал, а его успехи были для меня утешением. Часто случается, что люди, сами по себе ничего не значащие, не имеющие никакого особого достоинства или недостатка, порока, делаются примечательны только потому, что носят на себе отпечаток времени и обстоятельств, в коих находились. В этом отношении Рибо-Пьер заслуживает внимания. И я готов просить читателя не отказать в нем изображению его, которое здесь попытаюсь я сделать. Как история происхождения его, так и его собственное довольно любопытны.